Глава 33. Люба попала в Северодвинск совершенно случайно. Из провинциального Кропоткина. Ее подружка узнала, что можно подать заявку на работу в закрытый город Северодвинск на завод СМП. А Люба просто отправила свои документы за компанию, даже ничего не сообщив маме. И когда через полгода пришел ответ, она очень удивилась. Подружку не взяли, а ее пригласили. И вот эта 20-летняя девочка приехала с горящими глазами в холодный северный город из южного растапливающего тепла. Смоляные волосы, черные глаза и ресницы, словно крылья бабочки, резко выделяли ее среди блеклых северянок и простоватых тамбовчанок. Люба была настолько милой и дружелюбной, что каждый, кто с ней общался, через 5 минут знакомства считал ее своей в доску и вообще не замечал хромоты. Она же сама не замечала своей красоты и видела только искалеченную операциями ногу. Детство, проведенное под насмешками других детей, заставило ее развить чувство юмора, умение перевести любой разговор в шутку, что добавляло ее знойной красоте невероятную привлекательность, такую возвышенную и неприступную. Каждый мужчина, который оказывался в ее поле, считал себя счастливчиком уже в том, что она на него просто взглянула и заговорила, и не решался даже намекнуть на влечение. На нее смотрели как на Мадонну, которой можно только любоваться, затаив дыхание, но никак не прикасаться. Каждый считал себя недотягивающим до ее уровня. А она, видя, как к ней боятся проявить какие-то романтические чувства, считала себя ущербной калекой и всячески старалась этого не показывать, прячась за разговоры обо всем на свете. Коля заметил Любу к середине праздника. Сидя за столом в окружении других девушек, она сияла яркой красотой и смеялась таким переливчато-звонким смехом, который не мог никого оставить равнодушным. Коля посматривал на нее с другого конца стола, отмечал, как к ней тянутся парни, как стараются подсесть поближе и говорят так, чтобы привлечь ее внимание. Девушка улыбалась всем, но при этом никого не выделяла. Коле стало интересно. Любу он видел в первый раз. Когда включили медляк, один из гостей пригласил ее. Она улыбнулась и покачала головой. Парень отошел. Когда еще двое встали со своих мест, глядя на нее, Люба подскочила и быстро направилась к выходу из зала. И тут Коля понял, почему она отказывала. Девушка хромала. Подождав, пока она выйдет, он двинулся следом. Сквозь стеклянную дверь Коля увидел, как Люба стояла на крыльце в накинутом на плечи пальто и оглядывалась по сторонам. Он вышел, вставляя в рот сигарету. «Ой, простите», — услышал он самый чудесный голос на свете. «Не угостите ли меня?» «Конечно». Он протянул ей открытую пачку. И когда она взяла сигарету, помог прикурить своей зажигалкой. «А вы давно знаете Илью?» Тут же завела разговор Люба. Она не любила молчания, не хотела, чтобы от нечего делать люди разглядывали ее ноги, и поэтому сама переводила внимание на общение и лицо. «Давно. Мы вместе служим». «Ой, как здорово! А мы вот только недавно со всеми девчонками на заводе перезнакомились. Так хорошо, что все такие молодые тут». «Угу», — поддержал ее Коля. «Ой», — опомнилась она, — «меня же Люба зовут, а вас?» «Коля». «Люблю свадьбы. Это так замечательно, когда появляется семья. Особенно тут, вдали от дома, где нет вечного жужжания родни. Кто подходит, кто не подходит, где нет вечного осуждения. Держишься ли ты за руку или идешь в обнимку с любимым? Можно действительно влюбиться в самого человека, а не в то, что о нем говорят другие». «А что, разве можно влюбиться в то, что говорят о человеке, а не в него самого?» «Да нет, конечно», — Люба затянулась, подбирая слова. «Но в наших краях именно по этой причине часто женятся, чтобы человек был приличный», — передразнила она кого-то. «А любишь или не любишь, это уже вроде как дел десятое». «Ого!» — присвистнул Коля. «Вот и я о том же. Неправильно это как-то». «А из каких вы краев, Люба?» Они докурили. Коля галантно открыл перед девушкой дверь, пропуская ее в теплый зал. «Из города Кропоткина на юге. А вы?» из Москвы. «Ух ты!» Люба была очень эмоциональной. За ее мимикой можно было наблюдать бесконечно. Настолько она была яркой и говорящей. «А почему уехали? Это же столица!» «Столица, конечно, но тут интереснее», — улыбнулся Коля. Они подошли к столу и сели рядом. «Да, мне тоже тут очень нравится. Представляете, я тут ношу ружье. Настоящее. Ну где бы я у себя дома вообще увидела ружье? А тут ношу». Коля слушал ее и не мог не улыбаться. В ее щебетании он слышал расслабляющую и успокаивающую музыку. «Вы работаете в охране на заводе?» «Ага. Ой, только это, наверное, секрет», — спохватилась она. «Я никому не скажу», — проникновенно ответил Коля. Они проболтали и просмеялись весь вечер. И Коля первый раз за много лет изменил своему принципу и пошел провожать Любу домой. Он не чувствовал к ней сексуального влечения, ему просто было с ней рядом хорошо. И попрощались они легко, по-дружески, просто сказав друг другу «пока». Потом несколько раз еще они встречались в гусаре, и каждый раз весь вечер проводили рядом, болтали, смеялись, а когда начинался медляк, выходили курить. Люба вставала первая, а Коля, как само собой разумеющееся, шел за ней. Как-то на очередной пирушке Коля заметил, как проскальзывает грустинка в глазах Любы, когда она смотрит на танцующих. И Коле ужасно захотелось, чтобы эта грусть прошла. Сам удивился, почему ему не все равно, но не стал заморачиваться. И когда они встали в следующий раз, Люба была уверена, чтобы выйти покурить. Коля взял ее за руку, развернул к себе и прижал второй рукой за талию. Начал слегка покачиваться из стороны в сторону. Люба в шоке смотрела на него. «Что? Что ты делаешь, Коля?» «Танцую с тобой. Мы ни разу не танцевали, вот захотелось». «А меня спросить?» Возмущение, как хотела Люба, не смогла изобразить. Получилась растерянность. «Ну, я заметил, что никогда не танцуешь и всем отказываешь, поэтому и не стал спрашивать». «А ты не подумал, почему?» Слезы появились в уголках глаз, и Люба остановилась. Коля наклонился к ее уху и тихо, чтобы никто не услышал, прошептал. «Догадался. Но считаю, что ты совершенно напрасно так решила. Я хочу с тобой танцевать, и это прекрасно». Он покрепче обхватил ее талию и, приподняв, начал кружить. У Любы перехватило дыхание. Она уткнулась головой ему в плечо, чтобы никто не заметил, как по щекам все-таки покатились слезы, слезы радости и облегчения. Все, кто были рядом в этот момент, остановились. Люба, которая танцует. Коля, которого из девушки-то никто не видел. Все их стали воспринимать как пару. Но самое удивительное, сами они себя так не воспринимали. «А ты знаешь, что все судачат, что у нас с тобой роман?» — как-то спросил Коля, когда они сидели вдвоем на диване в общаге у Любиных соседок. «Знаю», — вздохнула Люба. «Я тебе нравлюсь? Ну, как парень?» «Конечно, Коля, ты мне нравишься», — улыбнулась Люба. «Мне с тобой так хорошо и спокойно, будто мы знакомы всю жизнь, и ты самый родной мой человек. Только вот я никогда не рассчитывала, что у меня будут отношения». «Почему?» — искренне удивился Коля. Люба тут же покраснела и отвела взгляд, попыталась закрыть тему. «Ну, потому что...» «Пойдем, выйдем, тут шумно». Они вышли в длинный узкий коридор, здесь было тише. «Это из-за того, что ты хромаешь?» Она молча кивнула, так и не подняв на него глаза. «Вот глупая! Ты себя в зеркале-то видела?» Он взял лицо Любы в свои руки. «Ты самая красивая девушка, которую я когда-либо встречал!» Она медленно подняла ресницы, и он увидел полные слез глаза. «Любой человек, который тебя знает, никогда не обращает внимания на то, как ты ходишь. Ты разве не видишь, как все наши моряки пускают слюни, когда смотрят на тебя?» «Нет, конечно», — пыталась протестовать девушка, отклоняя голову назад. Освободившимися руками Коля взял ее за ладони. «Да, конечно, но ты смотришь изнутри, из своего укрытия, и не видишь всю картину. не замечаешь, какая ты привлекательная и очаровательная». Люба утерла слезы и снова взглянула на Колю. «А тебе? Тебе я нравлюсь, как девушка?» «Я чувствую к тебе тепло и нежность. Впервые в жизни мне так хорошо с другим человеком, что хочется постоянно быть рядом. Но ты должна знать обо мне кое-что». И он рассказал. Рассказал и про годы учета в ПНД, и про то, как его накрывало в близости с девушками, и про то, что он в принципе оградился от девушек и запретил себе испытывать сексуальное влечение. Люба слушала его, а из глаз текли слезы. Ее сердце разрывалось, когда она думала, каким одиноким рос Коля, как ему всегда было холодно. Незаметно для собой себя она взяла его ладонь в руки и стала согревать своим теплом. Когда он закончил, обняла его. Коля обнял ее в ответ и не почувствовал никакого волнения. Ему было хорошо, как в материнских объятиях, которых он никогда не знал. А Люба? Она сейчас, жалея его, жалела и себя. Девочку, над которой всю жизнь издевались, упрекая в том, в чем она сама не виновата. Пирушка была в самом разгаре, и все, в том числе Любины соседки, веселились на ней. Люба взяла Колю за руку и повела в свою комнату. «Не боишься?» — спросил он. «Нет, все будет хорошо». Коля целовал Любу, чувствуя только нежность. Она гладила его по шее и плечам. Ему нравилось. Мурашки бежали по коже, но тревожность не уходила. «Люба, если вдруг почувствуешь, что я теряю контроль...» Она закрыла его рот поцелуем. «Не потеряешь». И он ей поверил. Коля осознавал каждый момент. И когда расстегивал пуговки на ее кофточке, и когда стягивал юбку, и когда целовал грудь, и даже когда входил. Каждое мгновение от начала и до самого конца он был вместе с ней. Видел, слышал, вдыхал ее. И в первый раз получил не просто удовольствие, а смаковал наслаждение. Коля думал, что любовь — это неудержимая страсть, желание обладать, присваивать себе женщину, набрасываться и поглощать ее. Но это заканчивалось для него плохо. А с Любой он испытывал только нежность и тепло, ощущал себя словно в материнских объятиях. Поэтому он считал, что не любит ее. Ну, во всяком случае, не так, как должен любить женщину-мужчина. Но ему было очень хорошо с ней. После близости, которая не закончилась для него желанием задушить девушку, он понял, что с Любой ему безопасно. И решил жениться. После свадьбы им выделили отдельную комнату в военном общежитии. Из-за того, что Коля был на очень хорошем счету у начальства, Любу перевели из охраны завода в теплое место, помощницей бухгалтера в парикмахерской. Они прожили полтора года, и за это время у Коли ни разу не было ни кошмаров, ни видений. Он стал более душевным и живым, носил свою Любушку на руках. И вот незадолго до его очередного рейса Люба обрадовала мужа. «Коленька, у нас наконец-то будет ребенок!» «Ура!» Он закружил ее по комнате, радуясь сам как дитя. На следующий день, счастливый, он пошел к начальству. Теперь уже полковник Симонов поздравил его и от души пожал руку. «А знаешь, Николай, через 8 месяцев заканчивается контракт у старшего лейтенанта Лешко, и он уходит на гражданку. Его квартиру как раз и дадим вам. Нечего ребенка в общаке растить». «Спасибо, Семен Сергеевич, от души спасибо!» Коля пожал в ответ руку. Обрадованный этой вестью, он еле дождался вечера, чтобы дома рассказать все жене. Люба была счастлива. Наконец-то судьба повернулась к ней лицом. Красавчик и умница муж. Ребеночек в животе, а теперь еще и отдельную квартиру дадут. Не жизнь, а мечта. Коля благополучно сходил в рейс и вернулся через месяц. Люба с каждым днем становилась все краше и краше. Беременность шла ей на пользу. Но на 6-м месяце ее охватил страх. Начались сильные морозы, гололедица, и она переживала, что со своей хромотой может поскользнуться, а тут еще и Коля снова в рейс идти. «Люб», — начал муж, когда они перед сном лежали в кровати. «Сейчас такие холода, пока я рядом все принесу, с тобой вечером прогуляться схожу, но скоро в рейс. Как ты тут одна будешь? Нехорошо это. Давай, может, пока к маме в Кропоткин поедешь? А я приеду, как раз квартира уже освободится, я ее подготовлю, потом отпуск возьму и к тебе. Родишь там в тепле и домой уже все вместе приедем. Давай, а?» Люба понимала, что Коля прав. На душе разливалась благодарность за его заботу. «Спасибо, милый, конечно, давай так и сделаем». Коля словно на крыльях возвращался из рейса. Завтра он пойдет к Семену Сергеевичу сдавать рапорт о плавании, а тот должен будет уже передать ему ключи от квартиры, где они поселятся вместе с женой и дочкой. Он был уверен, что будет именно дочка. Ведь таких прекрасных женщин, как Люба, должно быть больше на этом свете. «Разрешите войти?» — постучал он в кабинет полковника. «Заходи, Корбеев», — ответил полковник. «Товарищ Симонов, ваше распоряжение прибыл мичман Корбеев». Коля отдал честь. «Разрешите доложить?» «Отставить, вольно». Полковник жестом указал на стул перед его столом. «Садись, Николай, рассказывай». Коля закончил отчитываться по рейсу. «Молодец, Николай, отличная работа. Чаю будешь?» — вдруг предложил Семен Сергеевич. Растерялся Коля. «Нет, спасибо». «Ну, как хочешь». Полковник провел рукой по волосам, явно нервничая. Коля заподозрил что-то неладное. Спина напряглась. «Коль, тут такое дело», — начал совсем непривычным для него тоном Семен Сергеевич. «В общем, пока ты был в рейсе, к нам перевели одного лейтенанта. Мало того, что он с женой и двумя маленькими детьми, так еще и родственник полковника Сучкова, жена которого и занимается оформлением документов на распределение жилплощади». Коля побледнел, уже понимая, к чему все идет. «В общем, его заселили в ту квартиру, которую я обещал тебе». Коля сжал челюсти и кулаки, костяшки пальцев побелели. «Я не смог ничего сделать, сам понимаешь. Подожди еще годик. Закончится контракт у капитана Глухова, освободится его квартира». Но Коля уже не слышал слов. К лицу прилила кровь, и он изо всех сил сдерживался, чтобы не разнести все в этом кабинете. «Размечтался, доверился», — ругал он себя. «Забыл, что никому нельзя доверять, растопчут». «Я очень ценю себя. За все эти годы ты показал себя как надежный и профессиональный мичман, и в следующий раз тебе точно достанется квартира», — закончил, наконец, полковник. «Разрешите идти?» — смотря перед собой, спросил Коля. «Завтра ждем тебя в ремонтном цеху для проверки и отладки судна». «Так точно. Иди», — отпустил его Симонов. Наступило следующее утро. Вместо того, чтобы собираться на работу, Коля достал сигарету из пачки и прямо лежа на диване закурил. Он лежал и думал, что же делать дальше. Историю с квартирой он воспринял как личное предательство. После отъезда из дома он наконец-то поверил, что может приносить пользу, что нужен кому-то. Полковник Симонов и вовсе относился к нему как к сыну, за что Коля старался быть лучшим изо всех сил. И у него это получалось. Постоянные награды, грамоты, премии. Но кому теперь нужны все эти бумажки, когда некуда привести жену и ребенка? Забыв, что он дома, Коля сплюнул прямо на пол. Он не ел, не вставал, просто лежал и курил, пока в дверь не начали громко стучать. «Мичман Корбеев, ты здесь?» — услышал он голос Симонова. Стук снова повторился. «Коля, открывай!» Коля медленно встал и подошел к двери, открыл замок, и дверь распахнулась. «Что случилось?» — схватил его за плечи Семен Сергеевич. «С тобой все в порядке?» Коля стряхнул с себя его руки и молча пошел обратно. Лег на диван, не предложив полковнику даже стула. Тот подошел ближе, внимательно рассматривая Колю. Поняв, что парень жив-здоров и даже не пьян, полковник рассердился. «Ты чего, паскудник, на службу не вышел? Ты понимаешь, что это трибунал?» «Мне насрать». «Что?» — не поверил своим ушам полковник. «Мне насрать», — четко повторил Коля. «Я больше не буду служить». Семен Сергеевич поискал глазами, куда бы сесть, пододвинул к дивану табуретку и, достав из кармана кителя сигарету, закурил. «Коль», — затянувшись, сказал он, — «я тебя понимаю и очень сочувствую. Поверь, мне не все равно, но так нельзя. Это же трибунал». «А как можно?» — посмотрел на него злыми глазами Коля. «Отдавать всю душу армии, а потом получить такую подставу? Так, можно, Семен Сергеевич? Столько лет потратить на службу, ютиться с женой и ребенком в общажной комнате с одним туалетом на этаж и общей кухней? Так, можно?» «Коля, ну это же временно», — попытался сгладить полковник. «Временно? А потом еще приедет чей-нибудь родственник, и временно станет пожизненно. Нет, служить я больше не буду». Полковник вдруг понял, что все его слова бесполезны. Николай принял решение, и он уже не сможет его переубедить. Жалко было парня, но он уже ничем не сможет ему помочь. Только если... «Коль, ну ты хотя бы о своих подумай. Как твоей жене будет растить ребенка, пока ты будешь сидеть? Думаешь, справится одна? Да еще и тебе передачки по гололеду носить». Коля сглотнул. «Выйди завтра, как обычно. На сегодня я тебя прикрою. Подашь рапорт на увольнение, и через месяц уйдешь со службы». Коля снова зло посмотрел на полковника. «Ни одного дня я больше не буду служить». Семен Сергеевич вздохнул. «Тогда есть только один шанс не сесть, чтобы тебя комиссовали». «Как? Ногу сломать?» — засмеялся безнадежно Коля. «Признать тебя психически нездоровым». Собрали комиссию. Колю долго проверяли, и он старательно играл дурачка. Комиссия 6 человек разделилась на 2 лагеря. 3 были за то, чтобы комиссовать его по психическому состоянию. Ожидая в коридоре, Коля слушал их громкие споры. «Его нельзя пускать на лодку. Закрытое пространство. Вдруг ему что-то не понравится или он услышит голос. Не забывайте, он электрик. Соединит не те провода, и всему экипажу конец». «Да мудак он, а не больной!» Отговаривали еще 2 члена комиссии. «Сажать его надо, чтобы посидел, подумал и перестал позорить военно-морской флот». «Господа», — вступила еще одна врач-психиатр, женщина преклонного возраста, «давайте учтем, что у него жена должна вот-вот родить. Готова взять на себя ответственность и плодить без отцовщину?» Все как-то сразу притихли. У каждого были дети. Колю было решено уволить по статье за дискредитацию звания офицера.